Бордер-терьер не выходил у меня из головы. И, не выдержав и недели, я заехал в собачий приют. Сестра Роза в старом плаще и резиновых сапогах раскладывала корм по мискам возле конуры. «Вы, конечно, хотите узнать про Пипа», — сказала она, выпрямляясь. «Ну так его вчера забрали. Я так и думала, что с ним хлопот не будет. Очень милые люди. Приехали, потому что решили взять брошенную собаку, и сразу же выбрали его». Она откинула волосы со лба. «Неделя вообще выдалась удачная. Для Грифа и Фергуса тоже нашлись прекрасные хозяева». «Отлично. Просто чудесно», — я помолчал. «Но вот с Пипом его далеко увезли?» «Да нет. Он остался в Дарроуби. Их фамилия Плендерли. Он чиновник на пенсии. Был, по-моему, большой шишкой и пожертвовал приюту порядочную сумму без всякой моей просьбы. Они купили особнячок на Холтон-Роуд с прекрасным садом. Пипу будет где побегать. Да, кстати, я дала им ваш адрес, так что, конечно, они скоро к вам явятся». Меня вдруг захлестнула волна нежданной радости. Но я очень рад. Во всяком случае, буду знать, как ему живется. Ждать мне пришлось недолго. В конце следующей недели, открыв дверь приемной, я увидел пожилую супружескую пару и Пипа на новехоньком поводке. Он сделал свой обычный первый ход, перекатился на спину и поглядел на меня. Но теперь беспомощная мольба исчезла из его глаз. Они сияли озорным весельем, а забавная мордочка вновь раскололась в широченной улыбке. Почесывая по заведенному порядку его грудь, я увидел, что он обзавелся и новым ошейником, очень дорогим, с блестящим медальоном, на котором были выгравированы его кличка, адрес и телефон. Я подхватил его на руки, и мы все вошли в смотровую. — Так что с ним такое? — спросил я. — В сущности, ничего, — ответил муж. Толстячок с розовым лицом и внимательными глазами, одетый в безупречно шитый темный костюм. И именно таким я представлял себе высокопоставленного чиновника. «Я приобрел эту собачку совсем недавно и был бы весьма вам благодарен за рекомендации, как за ней ухаживать. Да, моя фамилия Плендерли. Позвольте также представить вам мою жену». «Миссис Плендерли...» также не отличалась худобой, но ее скорее можно было назвать пухленькой, и, в отличие от мужа, она не производила впечатления солидности, что-то в ней было от веселой хохотушки. «В первую очередь, — продолжал он, — мне хотелось бы, чтобы вы произвели подробный осмотр». Я уже осматривал Пипа, тем не менее проделал всю процедуру заново, хотя он заметно ее усложнил, перевертываясь на спину всякий раз, когда я пытался приставить стетоскоп к его груди. Измеряя температуру, я заметил, что мистер Плендерли тихонько поглаживает шоколадную спинку, а миссис Плендерли, выглядывая из-за его плеча, ободряюще кивает песику и воркует какие-то ласковые слова. «Он абсолютно здоров и снаружи, и внутри», — объявил я. «Отлично», — сказал мистер Плендерли. «Но то коричневое пятнышко на животе...» — в его глазах мелькнула тревога. «Просто пигментация. Ни малейшей опасности не представляющая, можете мне поверить. Так-так...» — он откашлялся. «Должен признаться, мистер Хэрриот, ни у меня, ни у моей жены никогда прежде не было собак или каких-либо животных. Я твердо убежден, что любое дело требует ответственного отношения, а потому, чтобы обеспечить ему надлежащий уход, я решил тщательно изучить все требования. С этой целью я приобрел несколько специальных книг. Он вытащил из подмышки и положил передо мной «Уход за собакой». «Собака здоровая и больная» и «Бордер-терьер». Все в глянцевых обложках. «Прекрасный план», — ответил я. При других обстоятельствах столь внушительная батарея меня отпугнула бы, но в данном случае такой оборот меня только порадовал. Я больше не сомневался, что Пипу предстоит райская жизнь. «Я уже почерпнул немало полезных сведений», — говорил мистер Плендерли, «и пришел к выводу, что ему необходимо сделать прививку от чумы. Как вам известно, он потерялся, и возможности установить, делались ли ему необходимые прививки, у вас нет». Я кивнул. «Вы абсолютно правы». Собственно говоря, я сам намеревался это предложить. Я достал флакон и начал наполнять шприц. Пока я осторожно вводил сыворотку под кожу, Пип проявлял куда больше спокойствия, чем его хозяева. Мистер Плендерли с окаменевшим лицом нежно гладил его по голове, а миссис Плендерли придерживала задние лапы и умоляла бедняжку потерпеть. Когда я убрал шприц, мистер Плендерли с видимым облегчением продолжил расспросы. «Разрешите, я справлюсь с моими пометками». Он водрузил на нос очки, достал золотой карандашик и раскрыл записную книжечку в кожаном переплете. На обеих страницах я увидел аккуратные столбики выписок. «У меня есть 2-3 недоумения». «2-3...» Он педантично допрашивал меня во всех подробностях о наиболее рациональной диете, о содержании в комнатах, о прогулках, о сравнительных достоинствах плетеной корзины и металлического ложа для собак, о первых симптомах наиболее распространенных заболеваний, то и дело заглядывал в свои глянцевые справочники. «Тут у меня ссылка на страницу 143, строку 9. Там утверждается...» Но всему наступает конец. И пришла минута, когда мистер Плендерли твердыми, четкими движениями закрыл записную книжку, убрал ее, а также и карандашик, и снял очки. «Одна из причин, мистер Хэрриот, почему я решил завести собаку, — сказал он затем, — заключается в том, чтобы я сам совершал долгие прогулки. Как вы считаете, это здравый план?» «Безусловно. Мало более надежных способов сохранить форму, чем обзавестись таким живчиком. Вы просто не сможете не гулять с ним. А сколько на окрестных холмах прелестных тропинок! Днем, в воскресенье, например, когда многие тяжелые на подъем ленивые люди дремлют в креслах, укрывшись газетами, вы будете дышать свежим воздухом, бодро шагая по склонам под дождем, градом и снегом». Мистер Плендерли расправил плечи, выставил подбородок и сдвинул брови, словно уже пробивался сквозь буран. «И еще», — засмеялась его жена, — «вот тут у тебя поубавится», — и она непочтительно похлопала его по брюшку. «Дорогая моя», — произнес он с упреком, но я успел уловить тень смущенной улыбки, которая полностью противоречила маске застегнутого на все пуговицы чинуши. «Мистер Плендерли, — решил я про себя, — куда приятнее, чем кажется на первый взгляд». Он зажал книжки под мышкой и протянул руку к терьеру. «Идем, Пип, мы и так уже злоупотребили временем мистера Хэрриота». Но жена опередила его. Она подхватила Пипа на руки и, пока мы шли по коридору, прижималась щекой к косматой мордочке. Я смотрел, как они сели в небольшой, сияющий чистотой семейный автомобиль и отъехали. Мистер Плендерли любезно наклонил голову, его жена весело помахала мне рукой, но Пип, упираясь задними ногами в ее колени, а передние поставив на перчаточник, с любопытством устремил взгляд вперед, сквозь ветровое стекло, успев забыть о моем существовании. Они скрылись за углом, а я подумал о счастливой развязке того, что могло бы обернуться маленькой трагедией. И, конечно, главная роль принадлежала сестре Розе, одна из многих спасенных ею беспомощных собак. Ее приют будет расти, и ей придется работать все усерднее, без всякой выгоды для себя. По всей стране другие, такие же люди содержали такие же приюты. Я почувствовал гордую радость от того, что на какую-то минуту приобщился к этой бескорыстной армии, неутомимо и без отдыха сражающейся на стороне бесчисленных животных полностью зависящих от человеческих прихотей. Впрочем, тогда меня занимала только одна мысль. Пип обрел свой настоящий дом. При первом же взгляде на больных телят, сбившихся в кучку выше по склону холма, меня охватили дурные предчувствия. Неужели Далби ждет новая беда? Так не хотелось этому верить. Старая поговорка «пришла беда, отворяй ворота» несомненно придумана фермерами. В прошлом году «Диктио Каулес», а теперь вот это. Началось же все со смертью Билли Далби, могучего великана с медлительной улыбкой и медлительной речью. Силой и крепостью он мог помериться с любым своим косматым бычком, но и стаял за несколько недель. Диагноз был рак щитовидной железы, и Билли не стало прежде, чем окружающие успели понять, что с ним. И вот теперь только его фотография улыбалась со стены его жене и троим малолетним сыновьям. По общему мнению, миссис Далби следовало продать ферму и переехать куда-нибудь в город. Как же на ферме и без мужчины? А проспект Хаус и вообще-то ферма плохонькая. Соседние фермеры выпячивали нижнюю губу и покачивали головами. Луга ниже дома заболочены, а выше по склонам почва кислая. Полно каменных россыпей, трава жесткая и вся в проплешинах. Нет, где уж тут одной женщине справиться. В этом все были единодушны. Все. Кроме миссис Далби. Она меньше всего походила на богатыршу. Пожалуй, она была самой маленькой женщиной среди всех моих знакомых, но зато выкована из несгибаемой стали. Она всегда знала, чего хочет, и все делала по-своему. Мне вспомнилось, как еще при жизни Билли я делал прививки их овцам, и миссис Далби пригласила меня в дом. «Не выпьете ли чашечку чаю, мистер Хэрриот?» — спросила она любезно, слегка наклонив голову на бок, чуть улыбаясь вежливой улыбкой. Ни следа грубоватой небрежности многих и многих фермерш. Направляясь на кухню, я уже знал, что меня там ждет неизменный поднос. Миссис Далби сервировала чай для меня только так. Гостеприимные обитатели йоркширских холмов постоянно приглашали меня перекусить, чем Бог послал, иногда и отобедать, но днем дело обычно ограничивалось кружкой чаю с лепешкой или куском яблочного пирога, отличающегося необыкновенно толстой коркой. Но вот миссис Далби всегда подавала мне чай на особом подносе. И стоял он на особом столике в стороне от большого кухонного стола, чистая салфетка, парадная фарфоровая чашка с блюдцем и тарелочки с нарезанными масляными лепешками, глазированными коржиками, ячменными хлебцами и сухариками. «Садитесь, пожалуйста, мистер Хэрриот», — произнесла она с обычной своей чинностью, — «не слишком ли крепко заварен чай?» Говорила она, как выразились бы фермеры, очень правильно, однако это отвечало самой сути ее личности, воплощавшей мне, казалось, твердую решимость все делать, как полагается. По-моему, в самый раз, миссис Далби, я сел с неловкостью, ощущая себя выставленным на показ посреди кухни. Билли тихо улыбался из глубины старого кресла у огня, а его жена стояла рядом со мной. Она никогда не садилась вместе с нами, но стояла, выпрямившись, сложив руки перед собой, наклонив голову и церемонно предупреждая каждое мое желание. «Позвольте налить вам еще, мистер Хэрриот, или не отведаете ли корзиночку с заварным кремом?» Назвать ее миловидной было бы нельзя. Маленькое лицо с загрубелой обветренной кожей, небольшие темные глазки, но оно дышало добротой и спокойным достоинством. И, как я уже упоминал, в ней чувствовалась сила. Билли умер весной, и все ждали, что миссис Далби поторопится продать ферму, но она продолжала вести хозяйство. Помогал ей дюжий работник по имени Чарли, которого Билли нанимал в разгар страды, но теперь он оставался на ферме каждый день. Летом я несколько раз побывал там по довольно пустяшным поводам и убеждался, что миссис Далби более или менее управляется со всеми делами. Только выглядела она измученной, потому что теперь не только занималась домом и детьми, но работала и в поле, и на скотном дворе. Однако она не сдавалась. Наступила уже вторая половина сентября, когда она попросила меня заехать посмотреть полувзрослых телят, месяцев около 9, которые что-то кашляют. В мае, когда они начали пастись, все были здоровы, как на подбор, — говорила она, пока мы шли по траве к калитке в углу. Но за последние полмесяца что-то с ними случилось, они вдруг стали совсем плохи. Я открыл калитку. Мы вышли на луг. И с каждым шагом, приближавшим меня к телятам, моя тревога стремительно росла. Даже издали было заметно, что им очень скверно. Они не двигались, не щипали траву, как им полагалось бы, а застыли в странной неподвижности. Их было около 30, и многие стояли, вытянув шеи, точно стараясь заглотнуть побольше воздуха. Порыв мягкого, почти еще летнего ветерка донес до нас отрывистые звуки лающего кашля. Когда мы подошли к ним, у меня было сухо во рту от ужаса. Они словно ничего не замечали и сделали несколько шагов, только когда я принялся кричать и размахивать руками. Но тут же снова раздался кашель, и не отдельные стаккато, а хриплый хор лающих звуков, словно разрывающих грудь. И телята не просто кашляли. Многие совсем задыхались, ноги их были широко расставлены, бока отчаянно вздымались и опадали. У некоторых на губах пузырилась слюна, и время от времени из измученных легких вырывались стоны. Я повернулся к миссис Далби, словно в страшном сне. У них диктио каулес. Но как мало этот холодный термин раскрывал развертывающуюся у меня на глазах трагедию. Диктио каулес. И настолько запущенный. Исход мог быть только роковым. «Этот кашель?» — деловито спросила миссис Далби. «А что его вызывает?» Я секунду смотрел на нее, а потом попытался придать своему голосу небрежное спокойствие. Нитевидный паразит. Крохотный глист, который поселяется в бронхах и вызывает бронхит. Эту болезнь иногда так и называют. Паразитарный бронхит. Личинки вползают на стебли травы, и животные их проглатывают, когда пасутся. Луга сплошь и рядом бывают сильно заражены. Я умолк. Сейчас было не до лекций. А сказать то, что рвалось у меня с языка, я не мог. Почему? Почему во имя всего святого она не вызвала меня раньше? Ведь теперь же речь шла уже не о бронхите, а о пневмонии, плеврите, эмфиземе и прочем. Всем, чем только могут страдать легкие. И не о десятке другом тонких, как волоски червей, раздражающих бронхи, теперь они копошились там сплошной массой, сбивались в комья, закупоривали крупные бронхи, преграждая доступ воздуха. Мне приходилось вскрывать немало таких телят, и я знал, что делается у них в легких. Я перевел дух и сказал: положение у них тяжелое, миссис Далби. С заражением было бы справиться довольно просто, если бы их сразу убрать с пастбища, но теперь болезнь зашла слишком далеко. От них же одни скелеты остались. Жаль, что мне не случилось посмотреть их раньше. Она взглянула на меня со страхом. Я не стал развивать эту тему. Зачем было сыпать соль на рану, словно подтверждая глубокое убеждение ее соседей, что рано или поздно ей беды не миновать. Что она понимает-то в земле и скотине? Билли уж, наверное, не выпустил бы телят на этот заболоченный луг, и в любом случае при первых же признаках заражения запер бы их в коровнике. От Чарли тут помощи ждать не приходилось. Работником он был честным и усердным, но являл собою живое воплощение йоркширского присловия. Вся сила в руки ушла, а для головы ничего не осталось. Ведение хозяйства на ферме — дело очень непростое, а Билли, знающего скотовода и опытного земледельца, умевшего все предвидеть и все рассчитать, больше не было в живых. Миссис Далби выпрямилась с обычным своим спокойным достоинством. — Так что же мы можем сейчас сделать, мистер Хайриот? В те дни честный ответ был только один. С медицинской точки зрения — ничего. Но я этого не сказал. Их необходимо немедленно увести в стойло. Каждый глоток этой травы увеличивает количество паразитов. Чарли тут... Да, чинит ограду на соседнем лугу. Она быстро побежала туда и минута через две вернулась в сопровождении неуклюжего силача. «То-то я все думал, болотный кашель у них не иначе», — произнес он благодушно, а затем с интересом осведомился. «Вы им глотки промывать будете?» «Да, да. Но прежде их надо увести в коровник». Пока мы медленно гнали телят вниз по склону, я в очередной раз с горечью дивился этой неизменной вере в целебную силу внутритрахеального впрыскивания. Настоящего лечения тогда не существовало, и должны были пройти еще два десятилетия до появления диэтилкарбамазина, но обычно в трахею впрыскивали смесь хлороформа, скипидара и криазота. Нынешние ветеринары, вероятно, только брови поднимут при мысли, что подобное адское снадобье вводилось прямо в нежную ткань легких. Да и мы в те времена уже не были особенно высокого мнения об этом способе лечения, но фермерам он очень нравился. Когда мы, наконец, водворили телят в загон перед коровником, я оглядел их уже с полным отчаянием. Шли они недолго. И под гору. Но состояние их ухудшилось катастрофически. Вокруг гремела настоящая симфония кашля, хрипов и стонов. Повсюду виднелись высунутые языки, тяжело вздымающиеся бока. Телята боролись за каждый глоток воздуха.